Глава 22. Солнечные лучи потускнели. Члены съемочной команды, бродившие кто где по округе, начали стекаться небольшими группами обратно в Парфенон. Все это время Леона и Уокеншоу сидели на стульях и распевали «Перье». Для Леоны минувшие часы были не самыми приятными, но она понимала, что стоит ей куда-то пойти, как оператор-постановщик последует за ней. Ветер стал холоднее, закатное солнце повисло прямо над рыжеватыми горами. Между колоннами собрались все, кроме Киёси Митараи. И вот показался роковой автомобиль. Свернув с шоссе и увязая в песках, к Парфенону медленно подъехал Митсубиси Паджеро с эмблемой израильской полиции. Все уже приготовились, что сейчас к ним выскочит отряд полицейских. Однако на мощёную дорожку вышли лишь два человека в галстуках и летних костюмах, по виду американцы. «Мистер Эрвин Тофлер», — сказал тот, что выглядел старше. Без тени улыбки на лице режиссер приподнял руку. Подойдя к стулу, на котором сидел Тофлер, следователь обменялся с ним рукопожатием. «Тимоти Райан, полиция Лос-Анджелеса. Понимаю, что вы сейчас чувствуете». «Привет, милая», — послышался голос его напарника, в руке которого поблескивали наручники. Конечно же, эти слова были адресованы Леоне. Та слабо поздоровалась в ответ. «Давно не виделись. Надеюсь, ты не забыла, как я выгляжу?» Порывистым шагом Льюис подошел к Леоне и взял ее за плечо. «Давай, поднимайся и клади руки на стол». Леоне пришлось повиноваться. Встав сзади, полицейский обыскал ее на предмет оружия. «Приятно все-таки брать тебя под арест. Раны, которые ты нанесла, все еще болят по ночам». Льюис грубо скрутил ей руки за спиной и заковал их в наручники. Леона вздернула подбородок и так сильно изогнулась, что казалось, она нарочно разыгрывает сцену ареста. «Энтони Льюис, полиция Лос-Анджелеса. Прошу прощения, что лишаю вас ведущей актрисы, но уж такова моя работа». «У нее правда нашли дома мертвых детей?» — спросил Оливер. «Правда. Мы получили ордер и обыскали дом». «Не может такого быть! Ты ведь и сам все видел!» «Свои права вы знаете, мисс Мацудзаки. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас в суде». «Ну уже не стесняйтесь, все это грязная фабрикация!» «Тогда я еще не видел твоей спальни. Только кукол, которым ты исколола и разукрасила лица». «Что? И это было в ее доме?» Уокеншоу ошеломленно вскочил с места. «Как же я устала!» — тихо пробормотала Леона. «Не меньше 20 штук самых разных размеров. То же самое она сделала с Кэрол. Кукол ей было мало, и она перешла на людей». «О чем вы?» «С радостью объясним вам, господа следователи. Я Ричард Уокеншоу, оператор-постановщик. Видите мечеть? Здесь эта ведьма, желая воплотить в жизнь свои больные фантазии, устроила свой дьявольский театр. У нас 5 трупов, часть лежит в палатке у стены, остальные в башне над ее комнатой. Прошу вас, садитесь. Похищение младенцев и убийство Баркли были всего лишь прелюдией. Сейчас я вам все расскажу о зверствах этой женщины». «У нас не так много времени, давайте покороче». Уокеншоу толкнул блестящую речь. Приехавшие издалека следователи молча слушали эту невероятную историю. «Поразительно!» — Льюис повернулся к Леоне. «Я и не думал, что ты настолько изощренная садистка. Ты и впрямь порождение дьявола. Ладно, едем». Тут послышался чей-то смех. Райан застыл на месте. Льюис, взявший Леону за локоть, тоже остановился. Смеялся Эрвин Тофлер. «Иоанн и Иродиада убиты, хореограф тоже мертв. А в довершение всего арестована сама Соломея. Остались только Ирод с палачами и солдатами. Пожалуй, в истории Голливуда еще не было такого злополучного режиссера. И как же теперь снимать фильм? Увы, вам придется искать другую Соломею, но Голливуд — кладезь талантов. Проведете пробы, и наверняка сразу же будет с десяток кандидатур. Всего доброго». «Стойте!» Тофлер перегородил им путь, выставив руки перед собой. «К чему такая спешка? Неужели мы должны провести с трупами еще одну ночь?» Мы направим к вам местных инспекторов и сотрудников морга. Может, хотя бы передохнете, выпейте воды? Я скажу повару, чтобы он приготовил нам что-нибудь вкусное. Спокойно поужинайте с нами. Мы не хотим пить. Обезвоживание в этих краях может стать фатальным. А что насчет ужина? Спасибо за приглашение, но мы не голодны. Как же так? А место преступления и трупы вы не будете осматривать? У нас нет здесь следственных полномочий, так что этим может заниматься только местная полиция. Позже мы ознакомимся с их отчетом. Вы так спокойно об этом говорите? А вдруг трупов станет еще больше? И откуда же они возьмутся, если мы увозим преступницу? А где железные доказательства, что убийца Леона? Их предостаточно. Что вам еще нужно? А точку зрения Леоны вы не хотите услышать? У нее есть право хранить молчание. Да не нужно оно мне. Просто допросите меня. Ничего плохого я не делала. Ваши показания мы запишем в участке. У нас на этот вечер самолет. Здесь мы иностранцы, и продлевать свой визит нам ни к чему. Так что, господин режиссер, извольте уйти с дороги. «Эй, вы что делаете?» После недолгой борьбы Тофлер отпрянул от Райана. В его руке появился черный револьвер, который он вытащил из кобуры под костюмом следователя. «Руки вверх!» Однако Райан продолжал неподвижно стоять. «Ты что, рехнулся?» «И вы, Льюис! Вы что, не слышали? Живо руки вверх!» Льюис медленно поднял руки. «Оливер, забери у него пушку». Мгновение казалось, будто Оливер хотел что-то сказать, но все же он смолчал и оперативно вытащил из кобуры у Льюиса револьвер. «Если я выстрелю, вам придется несладко. Нормальной больницы здесь нет, так что не вынуждайте меня. Руки, Райан!» Второй детектив тоже поднял руки. «Эх, всегда мечтал произнести руки вверх и не с места. А то я только актеров заставляю говорить эти фразы». «Ты величайший идиот в мире, Эрвин!» прокричал Уокеншоу издалека. «Собрался украсить собой обложки таблоидов? У нас уже есть первая в Голливуде актриса-маньячка. А ты, видно, хочешь стать первым режиссером, убившим полицейских? Я обдумывал, что буду делать весь день, так что заткни свою пасть и не лезь. Наша актриса так очаровала тебя, что ты мешаешь ее аресту с револьвером в руках. Ты что, правда думаешь, что можешь продолжить съемки, вырвав ее из рук полиции? И что же ты намерен делать дальше? У тебя план-то есть? По-твоему, я бы ввязался в такое без него? Все, замолчи». Я немного слышал про режиссера по имени Эрвин Тофлер. Думал, он серьезный человек, а он, оказывается, гангстер. «Ты сам-то понимаешь, что творишь?» — сказал Райан. «Сейчас я вам все объясню. Садитесь туда. Оливер, подвинем стулья. Коллеги, располагайтесь вокруг». С поднятыми руками детективы сели на стулья, поставленные в середине Парфенона. Все остальные устроились вокруг них. «Можно нам уже опустить руки?» «Можно. Я джентльмен, причем самый большой в Голливуде. Все, о чем я вас прошу, смирно посидеть здесь час-два». «Ну, посидим мы здесь пару часов, а дальше что? Ты будешь очень жалеть об этом. Я уже жалею. Не надо было мне браться за Соломею. Каждый день одни потрясения». «После того, как ты наставил револьвер на следователей, с твоей режиссерской карьерой покончено. Я не прошу вас понять меня сейчас. Но знайте, я намерен защитить справедливость и истину». «Какую справедливость? Какую истину? А дальше ты потребуешь ключ от наручников?» «Я не отдам их, даже ценой жизни. Стреляй, если хочешь». «Он мне не нужен. Вам просто надо побыть здесь до заката. Если б сегодня вы отправились не на самолет, а в участок в Иерусалиме, я не применял бы к вам такие жесткие меры. Но если вы отвезете Леону обратно в Лос-Анджелес, где репортеры набросятся на нее как гиены, то уже ничего нельзя будет поправить. Ты сделал очень высокую ставку. В любом случае для тебя все уже кончено». «Может и так. Но знаете ли вы, что самый видный режиссер порой едва держится на плаву? Даже если фильм становится хитом и приносит ему какие-никакие деньги, ему нужно содержать жену и детей и платить кредит на небольшие излишества вроде яхты. Все, что останется после этого, он вкладывает в производство следующего фильма. Если ему везет и фильм собирает кассу, то он опять забирает себе лишь деньги на жизнь и приступает к новому фильму. Самому мне не впервой пересекать этот опасный мост. Если не сниму этот фильм, я покойник. Я и сам подозреваю, что совершаю глупость, но выбора у меня нет. Если вы мне сочувствуете, то умоляю вас, просто посидите здесь следующие 2 часа. После этого я послушно верну вам револьверы. Если захотите надеть на меня наручники, то я готов сдаться, но сейчас надо немного подождать. Чего мы ждем-то? Тофлер не нашелся, что ответить. Истину, сказала Леона, сидевшая позади в наручниках. Верно, истину и одного нашего товарища. Я не уверен, кто он, спаситель, прибывший с Востока, или же демон, заманивший робкого и добропорядочного человека на путь преступника. Однако я решил верить ему свою карьеру и всю дальнейшую жизнь. Если он не вернется, то я пропал. Повисло жуткое молчание. Слова Тофлера не были преувеличением. Отчетливо слышалось, как легкий ветер гуляет между колоннами Парфенона и замедленными горами вдалеке. Все так же глухо жужжали пропеллеры. У ступеней лениво кружились песчинки. Небо стремительно гасло, словно освещение в киностудии, и приобретало темно-голубой цвет. Лишь на западе оно краснело позади гор, окутанных мраком. Солнце в середине этого багрового экрана горело, как расплавленный металл. Однако и оно скрывалось за горами, словно медленно катаясь по пологому склону. Конечно, на самом деле двигалось не оно, а огромный шар, именуемый Землей. На берегу Мертвого моря, где рукотворных объектов было немного, эта научная истина ощущалась особенно хорошо. Если не сводить глаз с вечернего солнца, то можно было и впрямь почувствовать, что оно висит на месте, тогда как горы и сухая земля медленно и бесконечно движутся, словно часовой механизм. Все погрузились в некое подобие медитации. Каждый размышлял о своей жизни и о том, что значило быть здесь, на пустынных землях, где родился Господь. И усерднее всех об этом думал Тофлер, дальнейшая судьба которого зависела от последующих нескольких минут. Ни на секунду не теряя бдительности, он продолжал держать револьвер напротив следователей. Револьвер Льюиса режиссер положил себе на колени. Если бы из-за его невнимательности у него сейчас выхватили оружие, игра подошла бы к концу, а он превратился бы в обычного преступника. Продолжая исполнять это тяжкое задание, Тофлер прошептал Леоне голосом, совсем ослабшим после часа молчания. «Возможно, сейчас Бог явится нам?» Про себя он подмечал, что родина Бога действительно имела особую атмосферу. Тофлер попытался представить, как будет выглядеть через неделю или в следующем году. Однако перед глазами никак не всплывали картины, как он посещает церемонию вручения Оскара в смокинге или говорит в мегафон на съемках другого фильма. «Наверное, я веду себя как идиот», — пробормотал он. «Как будто это не я, а кто-то другой. Сам поверить не могу». Когда Оливер передал ему наказ Митарае, он и представить себе не мог, что действительно сделает все это. Если он не смог разгадать загадку, то вряд ли вернется. «Он не вернется, пока не разгадает ее», — ответила Леона. «Возможно, для меня уже все кончено. В любом случае, спасибо тебе за все. Если выберешься из тюрьмы, давай вместе откроем гамбургерную или что-то в таком духе». Полушутя, полусерьезно предложил режиссер. «Я принял дурацкое решение. Все-таки никому не под силу за пару часов раскрыть и смерть Ларри, и загадку с трупом Стива. Подумай, я немного понял бы это. Но сейчас уже никакого толку сокрушаться». «Он вернется», — тихо заверила его Леона, глядя на запад. Алое солнце наконец соприкоснулось с верхушкой горы. На их глазах оно начало тонуть, и уже скоро на небе остался лишь маленький его кусочек. За горами разлилось багряное свечение, окрашивая их плавный, местами рваный силуэт в угольно-черный цвет. Однако этот свет должен был погаснуть всего спустя пару минут. Разглядывая закат, Тофлер одновременно созерцал и собственную судьбу. Луч надежды, длящийся несколько минут, а затем беспросветная тьма, пропитанная отчаянием. Режиссер взглянул наверх. Посреди неба молчаливо повисла луна, словно актриса, ждущая своего выхода на сцену из-за кулисы. Небо все еще было голубоватым, поэтому оно не слишком выделялось на его фоне. Митараи обещал вернуться к ночи, но та уже вот-вот вступит в свои права. Наконец исчез последний осколок горящего солнца. Закат на западе тоже быстро тускнел. Ветер стал холоднее, и тут на фоне красного неба на вершине горы показалась фигура на лошади. «Он здесь», — сказала Леона. Члены съемочной группы и следователи перевели взгляд на запад. Лошадь галопом спустилась к подножию горы и, поднимая за собой пыль, помчалась к Парфенону. Наконец, вблизи зазвенели ее подковы, и она остановилась возле намощенной дорожки. В Парфеноне внезапно стало светло. Это Оливер запустил генератор. Звук подков стих, и теперь на смену ему пришел машинный гул. Митараи не стал привязывать лошадь к колонне, а хлопнул ее по крупу и отпустил на волю в темноту. Та вновь сорвалась с места и помчалась обратно в родную конюшню. При ярком освещении было видно, что одежда Митараи, его волосы и лицо покрыты белой пылью. «Больше лошадь не понадобится», — хрипло сказал он. Сейчас Митараи выглядел совсем не как утром. «И подозреваемая по имени Леона нам тоже не нужна. Есть здесь вода, я умираю от жажды». «Дайте ему перье», — крикнула Леона. Сама она из-за наручников ничего не могла сделать. Сэм Ходжес протянул Митараи маленькую бутылочку. И, плюхнувшись на стул, тот залпом осушил ее. При каждом его движении вокруг него поднималось немного белой пыли. Не отворачиваясь от следователей, Тофлер прокричал. «Видишь, что со мной стало, Киоси? Я больше не режиссер, а бандит. Только не говори, что не сумел раскрыть дело, иначе мне крышка. В Голливуде я стану посмешищем. Моя дочка не сможет даже ходить в школу». «Ты отлично справился, Эрвин. Это ты здесь настоящая звезда». Без лишних слов он забрал у него револьверы и положил их детективам на колени. Вскочив со стула, Райан сердито бросился к Тофлеру. В одной руке он сжимал револьвер, другой ощупывал карман в поисках еще одной пары наручников. Но тут Митараи ловко втиснулся между следователем и режиссером и с силой выхватил ладонь Райана из кармана. «Рад знакомству, детектив, мои поздравления!» От возмущения Райан застыл на месте со свирепым выражением лица. Он уже почти дошел до точки кипения, однако слова незнакомца привели его в замешательство. «На следующей неделе полицейские по всей Америке будут завидовать вам. Только что вы выиграли на тотализаторе 5 миллионов долларов». «Как это понимать? Кто вы такой?» «Даже если я назовусь, вы не запомните». «И потом, я не такая знаменитость, как Леона». «Просто знайте, что я проделал весь этот путь из Японии, чтобы принести вам удачу». «Готовьтесь узнать правду о самом громком скандале в истории Голливуда. Смело можете рассказывать, что раскрыли его вдвоем. Ведь о захватывающем сериале, который сейчас начнет здесь разворачиваться, будут знать лишь пара киношников да Мертвое море». «Вы что, тоже один из них?» «Да уж, в кинобизнесе много чокнутых». «Но нам ваши объяснения ни к чему. Мы и так все уже знаем, в том числе имя убийцы». «А благодаря еще одному безумцу мы опоздали на самолет». «Мне все равно, что вы собирались нам поведать. Я не намерен слушать вас. Сейчас мы отвезем преступницу в полицейский участок в Иерусалиме. А завтра утром вернемся в Лос-Анджелес на первом же самолете». «Идем, Льюис. С режиссером, решившим поиграть в гангстера, мы разберемся позже», — гневно выпалил Райан, запихивая револьвер обратно в кобуру. «То есть, по-вашему, убийца вот эта актриса?» «Ну а кто еще?» «Все, отойдите с дороги, мы не намерены оставаться здесь ни секунды». «Сейчас вы рискуете опозориться на весь мир». «Что?» «Над вами будет потешаться вся Америка. Ваши фотографии будут 3 недели показывать по телевидению, а вашим детям точно придется сменить школу». «Неужели у вас есть основания так считать?» «Разумеется. Теперь мне все предельно ясно». «Хотите сказать, что убийца не Леона Мацудзаки?» «Да». «Глупости. В ее доме нашли сосуды с 4 младенцами. Но это потому, что их подложил Пол Дрисдейл?» Уже готовые сорваться с места следователи остановились как вкопанные. Послышалось тяжелое дыхание Леоны. Она неподвижно стояла со стекленевшим взглядом. «Пол? «Вы уже нашли нож для колки льда, которым убили Баркли? Его он тоже должен был подбросить к ней в дом. Вы ведь знакомы с Полом Дрисдейлом? Психиатр, который выслушивал откровения Леоны и знал все ее темные стороны». «Признайтесь, вы ведь это выдумали. Скоро вы все сами поймете. Правда в разы грандиознее, чем все, что сейчас мелькает у вас в голове. Гарантирую, через час вы будете от всей души благодарить Бога, правящего на этой земле, что упустили самолет и вместо этого смогли увидеть мое шоу». Оба следователя не двигались с места. По крайней мере, они уже оставили мысль о том, чтобы поскорее убраться отсюда. «Полагаю, вы тоже слышали о целой серии странных эпизодов, приключившихся здесь. Неужели вам не интересно услышать правду о них? Неужели вы так рветесь обратно в Штаты, где над вами будут хохотать все 250 миллионов американцев? Это ваш последний шанс. Дальше я уже не буду вас удерживать».